В чем дело? У меня решительно нет времени. Я Йенсен, комиссар 16-го участка. Я веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Ради бога, только не здесь, не при... Пожалуйста, пройдемте в мой... Нет, лучше в библиотеку. Да, пожалуйста, в библиотеку. Да. Господи, я же это предвидел. Я предвидел с самого начала. Я знал, что этот гад воткнет мне нож в спину, как только кончатся выборы. Но я буду сопротивляться. Конечно, он отберет у меня все, но я кое-что знаю, много кое-чего, о чем он даже не... Ну, действуйте, приступайте. Как это все обернулось. Когда вы ушли оттуда? Осенью, 10 сентября. Этот день я никогда не забуду. И дни, которые ему предшествовали, тоже. Это было страшное время. Не лучше, чем нынешний день. Вы досрочно ушли на пенсию? А попробуй не уйди. Он меня заставил. От хорошего отношения, ни от чего другого. У меня даже есть медицинское заключение. Он все предусмотрел. Порок сердца, сказал он. Хотя на самом деле я здоров, как бык. А размер пенсии? Месячные жалования. Я до сих пор такую получаю. Господи, ведь для него это гроши по сравнению с теми суммами, которые он выплачивает налоговым инспекторам. Кстати, он в любой момент может прекратить выплату. Я ведь подписал бумагу. Какую бумагу? Он это называет объяснительной запиской. Ну, признание своего рода. Вы, наверное, читали. И отказ от этого дома, где мы находимся, и от всех денежных средств. Он заверил меня, что это чистейшая проформа, что он в жизни не воспользуется моей запиской без крайней необходимости. Я, конечно, никогда не строил иллюзий, я только не думал, что крайняя необходимость наступит так скоро. Я долго уговаривал себя, что он не посмеет учинить мне иск, не решится на открытое судебное разбирательство, не пойдет на скандал. А, собственно, что вы хотите со мной делать? Когда вы перестали работать... Вам не был вручен диплом, своего рода поздравительный адрес. Был. Будьте любезны, покажите мне его. Сейчас? Именно сейчас. Вот. Так, должен быть еще один лист, первый, где ничего не написано. Куда вы его дели? Понятия не имею. Наверное, выбросил. Помнится, я отрезал его просто, когда заказывал рамку. Ну, а точнее, не можете сказать? Нет, не могу. Ну, скорее всего, я действительно его выбросил. Да, я теперь припоминаю, я отрезал. Отрезал и выбросил. Ножницами? А чем же еще? Конечно, ножницами. Какой обман! Какое гнусное лицемерие, какой подлый обман. Да, ну что ж, до свидания. А когда вы вернетесь? Не знаю. Скажите, а что такое 31-й отдел? 31-й? Ах, это где-то наверху. Точно не знаю. Я приступил к допросам. На наше с вами счастье вопрос уладился и без нас. Уладился? Да. Шеф сам разыскал виновника. Кто же он? Один из служащих концерна. Как мы и предполагали с самого начала, причиной всему была глупая шутка. Пошутил один из служащих, журналист. Ну, судя по всему, это чрезвычайно разболтанный молодой человек, одержимый всякими завиральными идеями. Ну, а во значит, он славный парень. Он его подозревал с первой минуты, но не хотел высказывать непроверенных обвинений. Понимаю. Как бы то ни было, инцидент исчерпан. Шеф решил не возбуждать против него дело. Он примирился с убытками и совершил акт величайшего милосердия. Так что от вас требуется только одно. Снять с него показания и можете поставить точку. Понимаю. И еще одно. Слушаю. Я с самого начала говорил вам, что ваша задача разобраться с анонимным письмом. Не так ли? Говорили. Другими словами, вам незачем обращать внимание на всякие побочные детали, которые могут всплыть в ходе следствия. Как только вы снимете показания с этого шутника, можете считать дело закрытым и забыть все, что к нему относится. Ясно? Ясно. У меня есть имя и адрес этого шутника. Запишите. Эдвард Халлен, Южный район, 17. Итак, я еще раз спрашиваю, это вы написали письмо? Ну да, я же сознался. Когда вы его отправили? В воскресенье. В какое время дня? Вечером. Точно не помню. До 9 или после? По-моему, после. Я же вам сказал, что не помню точно. Где вы составляли письмо? Дома. На какой бумаге? На обыкновенной. Белой. На бумаге для машинки? Нет, получше. На обрывке какого-то диплома. А где вы его взяли? Известно где. В издательстве. Их много там валяется. Сотрудники, которые уходят по собственному желанию или получают под зад коленкой, награждаются такими дипломами. Описать, как он выглядит? Не стоит. А когда у вас возникла идея написать письмо? В воскресенье. Делать было нечего. Я решил устроить у них небольшой переполох, только ради забавы. Я даже и не думал, что они всерьез этим займутся. Но откуда я мог знать, что начнется такая петрушка? У меня и в мыслях не было. А перед тем, как наклеить буквы, вы рвали газету? Ну, разумеется. И вырывали из нее буквы? Да. Они вырезали ножницами? Точно я не могу сказать. Ну, а вы попытайтесь. Не припомню. Откуда вы отправили письмо? Отсюда, из города. Точнее? Ну, сунул в какой-то ящик. Точнее, где он находится? Ну, а я откуда знаю? Значит, вы не знаете, где опустили письмо? Ну, сказал ведь, что в городе, а где точно, не помню. Не помните, значит? Нет. Итак, вы не знаете, в какой ящик вы опустили письмо? Да нет. Одевайтесь и следуйте за мной. Это еще куда? В полицию, в 16-й участок. А если я откажусь следовать за вами? Не имеете права, вы арестованы. Арестован? Да как вы смеете, черт вас подери! Он взял иск обратно. Ясно вам? За что, я спрашивается, арестован? За дачу ложных показаний.